Женщина потянулась к поясу и извлекла из петельки кармашка небольшой пузырек с голубоватой жидкостью. В других обстоятельствах она бы не стала расходовать единственный магический катализатор, с огромным трудом добытый в почти пустом городе, но было очевидно, что она переоценила свои силы, решив наведаться к герцогине через парадный вход. Цитадель замка кишела стражей, наемниками и прочими посетителями, пришедшими к герцогине на поклон. Ей просто не хватило запасов маны, чтобы погрузить всю эту толпу в глубокий транс, а экономия привела к неприятному срыву алчной Инессы Амбарской и провалу всей миссии. Завтра вечером, хорошенько отдохнув и восстановившись, можно будет повторить, но сейчас было критически важно не попасться ослабленной ее ищейкам. Нова даже пожалела, что вообще взялась помогать местным, когда узнала от них о чудовищных поборах и произволе местного правителя. Переодетые люди герцогини, прикидываясь дорожными бандитами, лишали беженцев в провинции всего ценного. Семью какого-то богатого торговца вырезали поголовно, когда он нанял себе в охрану авантюристов из столицы королевства. Авантюристов тоже убили, чтобы отбить у других торговцев желание обращаться за помощью куда-то еще. Герцогиня вела себя так, словно завтра не наступит. Забирала у жителей ее владений последние, обрекая их на голодную смерть грядущей зимой. Проведя одну ночь в обществе обездоленных беженцев, Нова и решилась на возврат украденного, но просчиталась. А если учесть, что стража схватила вместо нее Уну, то еще и подставила постороннего человека. Однако, помочь ей, она пока не в силах. Оставалось надеяться, что мечница и вправду водила дружбу с герцогиней и ее личность скоро будет установлена. Опустошив половину флакона кислого зелья, она почувствовала себя значительно лучше. Уверенно поднялась на ноги и шагнула на выход из переулка. Тут ее исцапал поджидавший за углом незнакомец. Нова получила мощный удар латным кулаком под дых и рухнула на четвереньки, силясь вдохнуть. Удар кованым ботинком в лицо сломал ей нос, опрокинул на спину и заставил на время потеряться. Она судорожно хватала ртом воздух, когда ее противник спокойно перевернул поверженную добычу на живот и стянул ремнем сведенные за спиной локти. Натянув пленнице на голову кусок вонючей мешковины, незнакомец подал голос. «Я знал, что ты из темных. У меня всегда свербит в затылке, когда кто-то копается в моей голове», сказал Даран и еще раз пнул пленницу ногой. Узнав знакомый голос, Нова подумала, что сможет переломить ситуацию. Маны из использованного недавно флакона хватит, чтобы взять под контроль человека, которого ей ранее уже удавалось вскрыть, но все попытки подцепить его ментальный профиль не увенчались успехом. Мужчина словно увертывался от ее ментальных атак, срываясь с крючка каждый раз, когда ей уже казалось, что она уже подцепила его. Что, неприятно, когда не удается диктовать свою волю, тварь. Пришлось подсуетиться и прикупить кое-каких зелий, ухмыльнулся мужчина и еще раз сильно ударил женщину в бок, из-за чего раздался характерный хруст, и всю левую половину туловища женщины обожгло огнем. А когда Даран закинул пленницу на плечо, она взвыла от острой боли. Сломанные ребра как раз упирались к бугристый наплечник, причиняя чудовищные страдания. Думаю, ее светлость будет очень довольна, получив одного из главарей южных варваров в свои руки, подытожил мужчина, кинув пленницу на дно повозки. «Кто это, господин Даран?» — спросила его. «Да так, никто. Не хочу идти к герцогине с пустыми руками. А нам можно с вами или лучше у ворот подождать?» — поинтересовалась Виконта. «Да, конечно, малышка, уж простите, что я не сдержал обещание, но с повозками в городе оказалось совсем туго. Не беспокойтесь, визит к ее светлости не займет много времени. Инесса Амберская не из тех, кто ведет долгие, пустые беседы». Громкие протесты Уны привели к тому, что один из стражников приставил к ее щеке кинжал и потребовал заткнуться. Но на этом он не остановился. Чтобы воровка не разозлила ее светлость своими криками, он запихал ей в рот платок, а чтобы не выплюнула, прижал кожаным ремешком, туго затянув его узлом на затылке. Так крикливая воровка не сможет болтать языком, пока ей не позволит говорить. Правда, потом этого стражника отправили искать сбежавшую воровку, а в полумраке пыточной, где в свете тусклых факелов не то, что детали лица, даже пол пленника, пока он не подаст голос, разобрать сложно. Кожаный ремешок слился с падающей на лицо тенью, и о его наличии стало известно не сразу. Почему пленница упорно молчит, а вернее, невнятно что-то мычит себе под нос, Инесса Амберская поняла, лишь перейдя от порки тонким кнутом к пыткам каленым железом. Такие мучения способен перенести далеко не каждый. Герцогиня это знала по себе. В свои 15, на этом самом месте она потеряла сознание от первого же прикосновения раскаленного прута к лодыжке. Уродливый шрам никуда не исчез до сих пор, жрицы храма культа не смогли его вывести. А эта пленница смогла и даже не вскрикнула, просто затрепыхалась, мыча, как и раньше. Тогда-то наличие посторонних предметов во рту и стало очевидным. Заметив на исполосованном кровоподтеками от ударов кнута лице полоску ремешка, Инесса Амберская приказала слуге удалить мешающий допросу предмет, и ничуть не смутившись, что до сих пор мучила пленницу зазря, опять потянулась к другому, погруженному в очаг железному пруту. Пленница должна была во всем сознаться, надеясь избежать дальнейших пыток, но Инесса на самом деле не собиралась останавливаться, даже если пленница расскажет все, что знает. Она напоминала ей одного человека, которого она ненавидела всем сердцем, ее личного телохранителя, женщину-рыцаря, которой она всецело доверяла, на кого надеялась, когда стало известно, что ее отец погиб. Но надежды были напрасны. Уна оказалась слабой и не смогла защитить ее честь и достоинство. Она дала надругаться над ней всем тем мужчинам, а сама умерла от одного укола в сердце, как свинья на скотобойне. «Отвечай, где прячется твой подельник?» – потребовала Инесса, поднося раскаленный прут к лицу прикованной к стене женщины. Пленница подняла глаза, и по спине герцогини пробежал холодок. Как же сильно она была похожа на Уну. Даже в полумраке пыточной это бросалось в глаза. «Госпожа Инесса, я невиновна», с трудом преодолев истерическую тряску, из последних сил простонала пленница. «Тебя схватили на месте преступления. Ты еще пытаешься отпираться? Да как ты смеешь, тварь, глядя в лицо ее светлости так нагло врать?» Прорычал капитан стражи и новый личный телохранитель Инессы, а также частый гость ее спальни, о чем не знали лишь редкие гости замка. «Не вмешивайся, Гарольд», — осадила его герцогиня, — «лучше иди, узнай, почему так долго нет доклада от капитана Стропана». «Слушаюсь, госпожа», — отозвался мужчина и поспешил выполнить распоряжение, но далеко за пределы пыточной не ушел. Его, буквально, сдуло мощной струей белого огня. Поток пламени был настолько мощным и горячим, что обдал жаром даже стоящих в десятки шагов зрителей. Дорогущие, стальные доспехи Гарольда мгновенно накалились до красна, а их обладатель не успел даже вскрикнуть, как превратился в шашлык на ребрышках. Вместо погибшего визг ужаса издала его шокированная госпожа. После картины ужасной смерти на пороге темницы появилась невысокая фигура с золотыми волосами. Она подсвечивала окружающее пространство парящим в ее левой руке ярким огненным сгустком, при этом была готова атаковать любого затаившегося врага с правой руки. Обнаружив пленницу и стоящую перед ней мучительницу с раскаленным металлическим прутом, коротышка хмыкнула и объявила: «Я, истинная огненная ведьма круга бесконечности Ковина Вечного Леса, силой, данной мне богиней Игнис, приговариваю тебя к смерти». Женщина бросила прут на пол, подняла вверх ладони и испуганно попятилась назад. «Виконта, нет, прошу, пощади госпожу Инессу». Огненная ведьма и приговоренная ею к казни жертва удивленно взглянули на окровавленную пленницу. «Уна, я пришла тебя спасти, Нова сказала, что ты в плену. Я не забыла о твоей помощи в храме культа. Спасибо, спасибо, но не надо больше никого убивать. Это ошибка, Нова подставила меня. Прости, Уна, но если я не убью ее, нас с Адиль опять объявят преступницами и сожгут. Нельзя оставлять свидетелей. Виконта, прошу, не надо». «Ну, почему?» — непонимающе возмутилась Магесса, отступила на шаг назад и метнула еще одну раскаленную струю в коридор, из которого пришла. Оттуда послышался дребезжание доспехов упавшего на пол человека и душераздирающие вопли боли. Огненная магия Виконты была чудовищно сильна. От температуры пламени полопались свисавшие с потолка цепи. Закусив губу, Виконта быстро подошла к пленнице и принялась разрезать цепи тонкой, направленной струей огня. Она умела филигранно пользоваться огненной стихией. Это была совсем не та беспомощная Магесса, что неделю назад Уна повстречала в песочнице. Теперь Виконта не падала в обморок от любого использования магии, и, похоже, ей даже приходилось сдерживаться, чтобы не уничтожить все живое на своем пути. Ее сила намного превосходила ту, что она показывала раньше. «Уна, назад дороги нет. Если оставить герцогиню жить, то она будет мстить». «Нет, она не будет, я обещаю». Молча стоявшая у стены женщина не могла понять, почему пленница так упорно защищает ее, даже после того, что ей пришлось пережить. «Госпожа Инесса, я, Уна, вы помните меня, я служила вашим телохранителем», смотря куда-то в сторону, сказала она. «Уна», шокированно переспросила герцогиня. «Да, госпожа, это я. Прошу прощения, что не смогла вас защитить. Все 20 лет в башне я думала лишь о том, что верну вас к жизни, а вы оказались живы. Спасибо за все и прощайте». Герцогиня опустила глаза, но на ее лице не читалось ничего, кроме страха за свою жизнь. Следуя за коротышкой, Уна поднялась по винтовой лестнице на задымленный внутренний двор замка. Здесь ее ждала повозка с Аделиновой на месте возничего. Едва мечница перевалилась через борт повозки, виконта легко вспорхнула вслед за ней и в прыжке обдала пламенем крышу оружейной мастерской, пекарню, конюшню и другие деревянные постройки, выстроившиеся в ряд, которые тут же вспыхнули, словно сток с сеном. Досталось и людям у ворот и на стенах. Дым горящих башен позволил избежать большинства дальних атак, засевших в цитадели арбалетчиков, но виконте хватило и одного точного попадания. Болт пробил висок. Магесса вздрогнула всем телом, повалилась в бок и беззвучно замерла, прижавшись лбом к лавке трясущейся повозки. О том, что ее старшая сестра погибла, Адель узнала лишь в тот момент, когда их транспорт покинул городские ворота. Обняв сестру, она дала волю чувствам. Какая глупая смерть, а ведь она так мечтала вернуться в свой ковен вечного леса, а вместо этого Адель все никак не могла понять, почему виконта внезапно атаковала Дорана и его спутниц. Она намеренно выбрала такой угол атаки, чтобы сжечь всех одним махом. Если Дорана она могла возненавидеть из-за того, что он посмеялся над ее нескладной фигурой и отправил дозревать, но что ей сделала ее и Шанси, они же всегда неплохо ладили. Единственное, что приходило на ум, так это то, что на это как-то повлияло, оказавшаяся в повозке Нова. Она и ее убедила развязать ремни. Адель скосила взгляд в сторону загадочной попутчицы. Нова кривилась от боли, держалась за левый бок, полностью игнорируя пробитую болтом руку. Сама Адель, метавшая при отступлении в противников ледяные стрелы, из-за чего приходилось стоять в повозке почти в полный рост, была дважды оцарапана болтом у левого бедра, но эти болезненные царапины были явно не смертельны. Она выживет и вернется к своему возлюбленному, но без сестры ее счастье уже никогда не будет полным. С родной сестрой умерла и часть ее души. Часть 26 в логове врага. Не знаю, на что я рассчитывал, подкатывая к Сайпану на антиграве в стране, прочно застрявшей в технологическом средневековье. Завидев диковинную, свободно парящую в воздухе боевую машину, городские стражи в ужасе спрятались за стеной и наглухо закрыли и забаррикадировали ворота. Судя по истеричным воплям и беготне на стенам, они отправили гонцов к другим башням и начальству. Скоро тут будет весь городской гарнизон. Ну-ну. Или синтезированная переводчиком речь им не была понятна, или в разных провинциях империи Тан говорили на разных диалектах языка, но мое представление себя, как посланника императора, не возымело никакого положительного эффекта. Более того, оно усугубило панику. Что же, придется как-то выкручиваться. Не хотелось, чтобы из-за пары неверных слов мне закрыли доступ к городу. Я терпеливо ждал, когда у ворот появятся те, кто захочет поговорить. Спустя 10 минут на северной стене собралась вся городская стража, и ко мне обратился капитан гарнизона. Его громкий, отчетливо слышный голос смог уловить и мой переводчик, и стало понятно, что в город меня не пустят, и в первую очередь из-за того, что я представился императорским гонцом. За время моего отсутствия в Сайпане сменилась крыша. Он оказался под полной властью старейшин секты демонического культа. Оно и понятно. После того, как Мошень истребил всех сильных мастеров культивации, это было неизбежно. А ребята в черном закоренелые анархисты и отморозки. Они не признавали императорской власти, поэтому для них я был посланником врага. Когда я врубил мощный, дальний свет, на высокой башне над воротами кроме стрелков обнаружилась целая толпа людей в черно-красных одеяниях. Они внимательно наблюдали за мной с безопасного, как им казалось, расстояние. Один из них оборвал речь капитана стражи и потребовал, чтобы я показался из своей повозки. Его речь была пафосной и самодовольной, как и полагается всем привыкшим к огромной власти людям. «Я, Ву Ваньшин, магистр секты демонического культа, управляющий долиной Тысячи Ветров и Сайпаном на правах сильнейшего. Я приказываю тебе немедленно выйти из повозки, или ты будешь уничтожен, как и все другие горделивые посланцы императора Тана, нарушившие границы долины без приглашения. Мы уничтожили генерала Сипиндзина и его армию. Расправимся и с любой другой угрозой. Я показался из лючка в крыше антиграва, но не с пустыми руками, а с компактным ручным гранатометом. Пока пакостил Ташикиши Каматаугоры, немного набил руку в его использовании, но для точного наведения на небольшую цель, нужно было осуществить хотя бы парочку пристрелочных залпов. Чтобы мои последующие слова восприняли всерьез, первым выстрелом я вынес очень большую и удобную мишень, а именно, сами городские ворота. После оглушительного взрыва, кто не кинулся бежать в панике, услышал мое громкое заявление, напрочь испорченное безэмоциональным, монотонным голосом и переводчика. Раз император культистам не указ, я решил сослаться на других, признаваемых в империи тан авторитетов. Внемлите, смертные, я посланник богов храма культа. Сам Мифаил прислал меня, чтобы донести его волю. Сейчас же подите ниц и сложите оружие или лишитесь жизни. Думал, что получится за счет технического превосходства и разрушительного оружия припугнуть аборигенов, но очень просчитался. Один из стариков в черном балахоне, пока я пафосно раздувал щеки, начитывая текст в микрофон, прыгнул со стены к моему броневику. Пришлось срочно хвататься за автомат и строчить по угрожающей мне цели. Хваленая даосская закалка тела не спасла от десятка выпущенных с довольно близкого расстояния пуль. Седовласый старик неизвестного ранга культивации спикировал головой в землю, как сбитый летчик. После этого на стене началась настоящая паника. Глава убит, мастер Ву повержен, спасайтесь, бежим. Переводило мне устройство, выхваченные убегающими фразы. Оказалось, достаточно разрядить рожок в сильнейшего, и все остальные хваленые мастера секты предпочтут отступить. Разумеется, я не бросил главу Ву Ваньшина без внимания. Подкатил к нему и по-быстрому через приоткрытую дверцу обшарил его пояс и снял с шеи пальцев ценные вещи. Приятно удивило два пространственных кольца с довольно крупными желтыми кристаллами. К сожалению, пока воспользоваться ими по назначению мне не удалось, как и открыть свое духовное пространство, но со временем, культивируя, я рассчитывал получить к ним доступ и узнать, что же ценного хранится внутри. Убедившись, что охрана ворот разбежалась, я подъехал ближе и доломал покореженные створки ворот, взяв их с небольшого расстояния на таран. Благо, бампер у броневика был крепкий, и сломать деревянный засов удалось без особых проблем. Но полноценно разогнаться на широких улицах городе не давали сверкающие в попутном направлении пятками стражи. Чтобы не пополнять и так нескромно длинный список уже сбитых мной пешеходов, через толпу я пробирался осторожно. Конечно, прокатил десяток человек на капоте, кому-то ноги переломал, но вроде обошлось без смертельных жертв. Как же сильно Сайпан изменился за прошедшее время, не узнать. В прошлом году в это же время его улицы были переполнены уличными торгашами и толпами желающих отведать вкусной еды гостей. На всех домах и улицах горели фонари. Сейчас он казался безлюдным и покинутым. Видимо, не все легко приняли власть культистов и сбежали. Добравшись по знакомым улочкам до квартала, где проживали самые знатные и уважаемые в прошлом кланы города, я видел лишь темные, брошенные дома, и поместье клана Лю выглядело так же. Пока стража не собралась силами и не попыталась опять преградить мне дорогу, я выскочил из антиграва и принялся колотить в ворота кулаком. На мои требовательные и непрерывные сигналы из дома показалась перепуганная женщина в халате, и лишь на полголовы высунувшись из дверей дома громко воскликнула. «Кто там? Здравствуйте, я хочу встретиться с Лю Мэнсюэ». «Она здесь?» На максимум поднимая громкость своего портативного переговорного устройства, спросил я. К счастью, его громкости хватило, чтобы меня услышали. «Извините, но это поместье больше не принадлежит клану Лю. Ищите госпожу Лю в башне алхимии, что возле школы тайных начертаний». То, что Мэнсюэ все еще в городе, стало очень радостной новостью. Я уже начал волноваться, что она переехала или вообще стала жертвой секты демонического культа, но хорошие алхимики на дорогах не валяются, поэтому даже смена хозяев долины не лишила ее работы. Выбирая самые темные и безлюдные улицы, я тихонько подкатил к закрытым воротам окружающего башню высокого забора. Трехэтажная алхимическая лаборатория располагалась посреди живописного парка, и в окнах второго этажа все еще горели огни. Открывать ворота я послал Иштара. Парень перелез через забор и беспрепятственно открыл засов. Я быстро проскользнул в распахнутые ворота, которые по моему приказу помощник опять закрыл, чтобы скрыть наше проникновение. К встрече с главой Лю Мэнсю и я готовился очень тщательно. Это коснулось не только перезарядки и проверки оружия и надевания моего бронированного доспеха, но и прокручивания в голове информации, которую я собирался ей передать и получить взамен. Хотя у ворот и во дворе стражи не оказалось, внутри башни я обнаружил двух культистов. Один развалился на стуле за стойкой, закинув на нее ноги, а второй дежурил на лестничной площадке, на втором этаже, также расслабляясь в небольшом кресле. Мое появление стало для них полной неожиданностью. Видимо, новость о вторжении опасного врага до этого тихого места на отшибе еще не докатилась. Если с ближайшим противником я разобрался короткой очередью из автомата, то второй создал мне проблем, вместо нападения, скрывшись в помещении лаборатории. В тяжелом доспехе я был очень неповоротливый и не мог его догнать. Для меня даже подъем по лестнице стал серьезным испытанием. С меня дважды пот сошел после преодоления двух пролетов не самой длинной лестницы. Я даже вначале пожалел, что вообще надел этот неудобный доспех, но все мои сожаления тут же развеялись, когда притаившийся за дверью лаборатории сектант напал на меня со спины. Он применил какую-то духовную боевую технику или просто сделал мощный выброс ци, я не лишь что они там выбрасывают в своих боевых техниках, и я своими глазами увидел, на что способен Рихалк в противодействии духовным атакам. Мужчина смог повредить слой прочнейшего адаманта, из-за чего я почувствовал толчок, но тут же стал жертвой своей же атаки, откинутой на пол с оторванной кистью. Не соврал Бернард Барус, а Рихалк действует, но как именно еще предстояло узнать. Лю Мэнсюэ, не оторвавшаяся от котелка для создания пилюль даже после моего появления в лаборатории, смотрела на меня измученным, испуганным взглядом. За соседним котелком, также не прерывая создание снадобья, стояла Уцинцинь. Ее было видно в полный рост, и я заметил, что ее ноги закованы в кандалы толстой, крепкой цепью из темного металла, которая крепилась к стене. Глаза Цинцинь бегали, перескакивая с меня на кого-то еще, и я понял, что позади меня есть еще один охранник. Этот видел, что стало с его товарищем и попытался сбежать, прокравшись у меня за спиной к выходу. Его я снял из автомата, уже на лестнице. Попасть в быстро двигающуюся мишень сразу не получилось, и я выпустил в него весь рожок. Когда со всеми охранниками алхимической лаборатории было покончено, Мэнсюэ заговорила: «Кто вы? Вы не знаете, что с моим сыном?» Я вроде и готовился, но на вопрос «кто вы?» не смог быстро ответить. Решил ограничиться старым, поддельным именем, представившись Жао Яном. Все равно для местных имя Александр, труднопроизносимое и неудобное, а после убийства сотни культистов и разрушения ворот лучше скрыть свое истинное имя. Тем более, я уже слышал о теневой гильдии башни, которая, зная имя человека, может позволить небожителям следить за ним. Оставаться неизвестным было безопасней, но кое-какую связь с прошлым нужно было обозначить, поэтому я представился другом Клариссы. Как она уже родила? После того, как она с мужем уехала в столицу, мы больше не виделись. Понятно, подумал я, Клариссы в городе уже нет, а то у меня были идеи помочь ей выбраться отсюда, если у нее проблемы, но ее супруг уже обо всем позаботился и без меня. Молодец, раз она беременна, значит, им тем более не стоит находиться в таком неспокойном месте. Но отвечать на отвлекающие вопросы женщины в мои планы не входило, поэтому я просто ограничился словами, что все в порядке. Сам я хотел получить ответ, сможет ли Мэнсюэ сделать что-то полезное из завонявшегося и почерневшего плода цветка, а также, чем грозит то, что я культивировал, потребляя его в сыром виде. Женщина поразилась, как я жив остался после этого, а после небольшого исследования моих энергетических каналов по пульсу, сообщила, что я нахожусь на грани смерти, то есть жить мне осталось совсем недолго. Ядовитая, концентрированная инь скопилась в нижнем Дантоне. Она почти разрушила его оболочку, и когда это произойдет, я умру в считанные секунды. Мне нужно срочно пропустить через себя поток чистой ян для нейтрализации инь или разбавить ее большой порцией чистой ци, но шанс, что я успею вовремя и полностью нейтрализую уже нанесенный мне ущерб, был минимальным. Пилюли духовного совершенства идеально подойдут для процесса растворения и выведения инь, но уже протухший плод требовал тщательной очистки и кропотливой дополнительной обработки, что являлось длительным и сложным процессом, поэтому для быстрого изготовления пилюль не годился. А еще, и Мэнсюэ, и ее напарница Цинцинь были уже на пределе духовных сил и без пополнения никак не могли приступить к работе. Цинцинь также начала причитать, что нужные для работы ингредиенты находятся на закрытом подвальном складе, а без нее я их в жизни не найду. А возможно, каких-то ингредиентов и нет в наличии, нужно их будет заменить только им известными аналогами. Я слушал и понял, что даже находясь в рабском положении у культистов, женщины пытаются набить цену за свои услуги. Барыги, они такие. Не надул кого-то, день прошел зря. Я немного пораскинул мозгами и сказал, что четверть этой почерневшей и вонючей мякоти отдам алхимикам в качестве платы, если они сделают мне пилюли за час. Тут у Мэнсю и сразу нашлась ци, и про ключ на поясе валявшегося на лестнице охранника для похода на склад она сразу вспомнила. Короче, за возможность отхапать часть ценного плода женщины из кожи вон вылезли, но справились даже быстрее. Хотя я и не спец, но я не увидел никакой дополнительной очистки и обработки, про которую щебетали мастера алхимии. Делали они то же самое, что и обычно. Создавали оболочку и перетягивали из плода ци в нее. Причем, одной крохотной кучки мякоти вполне хватило на уже знакомую мне пилюльку в 20 миллионов чистой ци. Не рискнув кушать первый, изготовленный алхимиками продукт, чтобы не стать жертвой смертельного отравления, я предложил Мэнсю и самой принять его внутрь. У меня и повод для этого имелся. Алхимикам нужно было подзарядиться, а пилюля даст столько энергии, что она хоть миллион пилюль для меня сможет сделать без восстановления сил. Женщина, не раздумывая, запихала пилюлю в рот и села культивировать. У Цинь-Цинь на радостях, что я так запросто поделился столь ценным сокровищем, для меня даже поддерживающих пилюль Ян притащила. Они должны были немного ослабить разрушающее действие Инь в Нижнем Даньтоне, но действовали намного слабее, чем та бесценная пилюля, от которой я по осторожности отказался. Через 20 минут я понял, что ситуация с ядом во мне действительно критическая. Меня начало рвать сначала обедом из армейского сухпайка, потом просто желудочным соком и даже водой, выпитой, чтобы промыть пекущее горло. А по-настоящему плохо мне стало, когда я вышел на улицу, чтобы сбросить в антиграф свой тяжелый костюмчик. Мой антиграф вместе со всем оружием и собранным со сбитых культистов сокровищами исчез со двора. Ворота, которые Иштар при мне закрыл на засов, были распахнуты настежь. Мой напарничек сбежал в самый неподходящий момент, кинув меня посреди вражеского города с одним автоматом и парочкой рожков в сумке. Наверняка обиделся, сука, что я его земляков у той горы самих справляться оставил. Я им также один автомат, пару рожков и десяток армейских обедов на всех оставил. Ну а что, я не бесплатное такси, тем более, всех все равно не увез бы, а выбрать, кого брать, а кого оставить, настоящая дилемма. Они вообще зря, на мой взгляд, из своей колонии свалили. Планета у них теплая и вполне безопасная, а тут куча магических тварей, которые их сожрут и не подавятся. Лучше бы они вообще через озеро у горы не перебирались, а назад в портал топали, но кто я такой, чтобы учить взрослых людей жизни? Они ведь умные и самостоятельные, а значит, путь сами несут ответственность за свой выбор. О том, что в запретных землях опасно, я их предупредил, возвращаться в свой мир советовал, дальше не моя забота. Мы тогда с Иштаром сильно повздорили, но я и подумать не мог, что он затаит обиду, чтобы потом меня кинуть с транспортом. Хотелось кричать от возмущения, но мой рот заткнула очередная порция рвоты. Успокаивало одно: самого ценного я не лишился. Если бы я с самого начала не взял себе за правило носить бесценные семена цветка и футляры с ядрами духа при себе, потери от бегства проводника были бы действительно чудовищными. Кстати, колечки и амулет главы Ву Ваньшина я тоже закинул в спешке в карман. Его увесистую сумку я бросил на пол антиграва, но и дураку понятно, что самое ценное люди носят в кольцах, так что плевать. Ну, Иштар, ну, скотина такая, мы еще с тобой поквитаемся. Часть 27. Сюрприз на миллион. Я вновь поднялся на второй этаж башни алхимии, раздираемый тягостным чувством досады. Весь мой план поиска товарищей строился на быстром перемещении. Я не знал точно, где они появятся, и хотел собрать информацию во всех четырех великих империях на большом континенте, а если потребуется, отправиться на архипелаг, в Латер и даже на восточный континент. Первые, кто должны были знать о систематическом проходе большого числа путешественников раз в 10 лет, это служители храма Тайных Врат, поэтому-то к ним я собирался отправиться в первую очередь. Если бы сказали, что через них нет массового движения героев, искать надо было только на большом континенте. Самым последним ориентиром, Если ничего не удалось бы выяснить, стал бы сам портал на горе. Я мог бы ждать у ее подножья, хотя пройти через запретные земли очень сложная задача, и с ней им бы точно потребовалась помощь. Из-за выходки Иштара, мои возможности резко сокращались. Если не сдохну от отравления, то все, что мне останется, посетить храм тайных врат. Если герой ходит через него, ждать появления у него, если нет, сразу возвращаться к горе, так как есть большой шанс разминуться. Как же мне было плохо от срыва моего гениального плана. Ну почему мне попадаются такие нехорошие и подловатые личности? Говорят, подобное притягивается. Я, может быть, и не подарок, но точно не пытаюсь обмануть каждого встречного ради личной выгоды или пытаюсь. Нет, я так не поступаю, или действую уже в ответ на чужой обман или наезд. За что мне эти муки? Оказавшись в лаборатории, я чуть не потерял дар речи во второй раз. Алхимиков нигде не было. Цинь-Цинь должна была готовить ингредиенты для создания новой пилюли, а Мэнсюэ медитировала. Сейчас никого на месте не оказалось, и мой пакетик с вонючим фруктом со стола пропал. А-а, меня что, опять обокрали? Я чуть не расплакался от расстройства. Ну, девчата, я же вам помог, освободил, фруктом поделился, а вы туда же. Однако, тут я поторопился с выводами. Женщины вскоре вернулись к своим столам из-за небольшой ширмы в дальнем углу зала. Вернулись взмокшие, словно тягали тяжелые мешки. «Вы чего? Почему ушли?» Шмыгая носом, спросил я. К этому моменту я уже снял шлем и тяжелые перчатки, почти снял кирасу, пытаясь освободиться от сковывающего грудь снаряжения. Мне не хватало воздуха, становилось трудно дышать. «Господин Жао, мы спрятали тела», — пояснила Цинь-Цинь. «И правда, когда я поднимался по лестнице из-за расстройства, даже не обратил внимания, что труп на ступеньках из-за стойка исчез. Женщины и кровь подтерли. Только странно, как они так быстро успели, ведь я на 5, максимум 6-7 минут вышел. Ну, может, и на 10. Когда корячишься в судорогах, трудно точно понять, сколько времени прошло. Может, я и зевнул ненадолго, пока глаза прикрывал, стоя на четвереньках. Причем, я заметил, что Цинь-Цинь также успела переодеться, а мрачное лицо Мэнсюэ словно помолодело на 10 лет. Это на ней культивация так положительно сказалась, надо и мне скорее пилюльку съесть. Совсем худо стало, я начинал невольно смиряться с фактом, что могу умереть. Смотрю, а Цинь-Цинь мне уже готовую пилюльку сует. Как, когда успела, я решил поинтересоваться, сколько отсутствовал. Оказалось, более получаса. Реально я зевнул, пока блевал. Да так зевнул, что сам не заметил. Ну, тогда понятно, почему у меня тело так ломило. Как я умудрился вздернуть в такой тяжелой броне, хотя, я же на локтях и коленях на улице стоял, так вес на саму броню распределялся. Да уж, совсем я ослаб, но хоть жив остался. Я попытался глотнуть конфетку, а она не лезет. Давлюсь, а проглотить не могу. Слезы из глаз льются, ничего не получается. Так мне горько и обидно, не передать словами. Мэнсюэ засуетилась, принялась готовить какой-то расслабляющий чаек, помогла мне с напарницей пройти за ширму и прилечь на кушетку. С теплым, сладковатым цветочным чаем я смог глотнуть большой шарик, но чуть не задавился, когда он встал в пищеводе в сантиметре от корня языка. Женщина полезла рукой мне в рот и силой протолкнула пилюлю дальше по пищеводу, заставила выпить весь напиток, настаивая, что это поможет быстрейшему растворению оболочки и ускорит полезный эффект. При этом мне нельзя было спать, прилагая все силы для более успешной культивации, но кроме привычных действий, связанных с притягиванием энергии к центру груди, мне нужно было направлять ее в район живота ниже пупа, где находился нижний дань, неосмысленно воздействовать им на скопление вредоносной инь. Куда там? Я вырубился почти сразу, как только лег головой на пуфик и женщины исчезли за ширмой. Это был глубокий, мертвецкий сон, а проснулся я уже утром. Первое, что вызвало жуткий дискомфорт, это ужасный смрад. Такой же неприятный, сладковато-приторный трупный запах я слышал только в Латере, в окрестностях разрушенного взрывами дроидов Мокшили. Это был резкий запах человеческих трупов недельной давности. Очнулся я в очень темном, прохладном, но довольно сухом месте. Это был подвал или полуподвал с крохотным отверстием у самого потолка. Вскоре я увидел источник запаха. Тела двух убитых мной культистов в черных халатах лежали совсем недалеко, под противоположной стенкой. Хотел было возмутиться, почему это меня без разрешения перенесли в это место и положили рядом с трупами, но вскоре обнаружил, что и сам я пахну не намного лучше. Я весь покрыт какой-то скользкой, липкой субстанцией. В голову лезли самые нехорошие мысли. Я даже усел подумать о том, что стал нежитью упырем. Футляр с жемчужинами и коробочки с семенами при мне, разумеется, не было. Ха-ха-ха. Я думал, что угон антиграва проблема, но оказывается, глубина той жопы, в которую можно залезть за какие-то несколько часов, может быть куда глубже. Мысль, ну, хоть жив остался, в данной ситуации совсем не утешала. Все было плохо, куда хуже, чем я мог себе представить, отправляясь на второй этаж полной иллюзии и радужных надежд. Невезение меня чуть не доконало, без него в любом мире жить мучительно. Благо, из моего смердящего пристанища виднелся выход в виде двери в конце ступенек, но небольшая, деревянная дверь была заперта на замок снаружи. Я попытался выбить ее плечом, но она не поддавалась. Мерзкое место пробуждения, закрытая дверь, досада от потери ценных вещей и совершенно идиотского развития событий не позволяла мне увидеть в моем положении ничего хорошего, а оно было и гораздо больше, чем я мог себе представить. В подвале одной из сушилок на самом отшибе территории башни алхимии я очутился потому, что не подавал никаких признаков жизни. Меня бросили к другим мертвецам, они сожгли, не отправили в храм бога смерти, как это должно было произойти из-за того, что ситуация в городе была опасной и напряженной. Я чудом прожил неделю со смертельной порцией яда в теле и дотянул до того момента, когда удалось принять спасительную пилюлю духовного совершенства, хотя большинство людей умерло бы сразу, в первые минуты после приема плода цветка. Более того, начни я культивировать по правилам, процесс очистки тела не сработал бы, как положено, и я все равно бы умер, а так организм сделал все сам, связав жирами и выделив яд через поры вместе с потом, что было возможно только при свободном рассеивании концентрированной ци всей поверхностью тела. Это как подтирать зад картиной за 20 миллионов кредитов, но не знать об этом. Но если бы я вмешался в естественный выделительный процесс, все могло закончиться летально. Я смог узнать, как мне повезло, уже через час после прихода в себя, ведь за телами пришли служители храма бога смерти, ворочая от меня носом, ведь я вонял даже хуже начавших разлагаться трупов. Они подсказали, где найти их заказчицу. Люменсю и все так же находилась в своей лаборатории, но уже без цепей и надзора. За прошедшие 3 дня ситуация в городе кардинально изменилась. Власть секты в результате восстания перешла к недовольным горожанам, а все из-за Иштара. Оказавшись среди трупов в подвале, я избежал еще одной верной смерти. Меня могли убить культисты, услышавшие стрекотание автомата и направлявшиеся большим отрядом к башне, но украденный Иштаром антиграф отвлек их внимание, а позже взорвался, попав в окружение заново собравшихся на бой врагов и получив мощную духовную атаку в район силовой установки. Откуда мне было знать, что его силовую установку питают точно такие же топливные элементы, что и в дроидах видящих? Все это время я катался на пороховой бочке с подожженным фитилем. Каких именно размеров были эти батареи, можно было определить по гигантской воронке в районе бывшей городской ратуши и гарнизона казарм стражи, но точно не маленькими. Бедняга Иштар, как и я, не знал, что духовные атаки детонируют этот опасный продукт инопланетного прогресса, как тряска нитроглицерина. Даже за его нехороший поступок это слишком суровое наказание. Короче, главные силы культистов и служившие им в городской страже отморозки были уничтожены этим взрывом, что и стало причиной массового городского восстания, обеспечившего мне спасение. Я бездействовал ровно столько времени, сколько потребовалось, чтобы город снова стал временно безопасным. Люменсюи была втройне довольна. Я оставил ей сокровища, на которые можно было купить личную армию и 3 таких города, как Сайпан, и ее сын вернулся невредимым. Его держали в заложниках в другой части города, как и младшую сестру Уцинцинь. Дорогие люди вернулись невредимыми, восторжествовала свобода, законным владельцам вернулся отобранный бандитами особняк, еще и несметные сокровища на голову свалились, а тут я вдруг из мертвых воскрес и пришел за своими вещами. Лицо Мэнсюи перекосилось от этого факта, но, не рискнув гневить богов, пославших ей столько счастливых событий, она вернула мне все снятое с моего тела, мой костюмчик и автомат, и даже Цинцинь убедила, что колечки Ву Ваньшеня и их содержимое надо бы вернуть. Правда, Мэнсюи уже использовала 1 семечку и жемчужину, на радостях создав еще 1 плод, а также закончила с переработкой протухшей мякоти. Пока я валялся среди трупов, две мастерицы наваяли из пакетика с зловонным материалом еще 30 пилюль духовного совершенства, и успели принять по 6 из них, прорвавшись на пятую звезду золотого ранга. Столько же пилюль они скормили своим детям. По-честному, все это они обязаны были вернуть мне, и как-то компенсировать то, что я 3 дня мочился в штаны среди трупов. Но выслушав все подробности произошедшего за последнее время, я решил сделать клану Лю и ее помощнице подарок. Ведь из всей семьи Лю осталась лишь Мэн Сюэ и ее сын. Старейшины Мэн Ли и Фую с детьми погибли на базе секты Зеленого Дракона во время нападения Мо Шэня. Смерть главы Лю Ванмина и дяди Юшина я видел своими глазами. Их семью почти истребили и чудовищно ограбили. Я был в этом также косвенно виноват, притащив Мо Шэня в Сайпан, слепо следуя его инструкциям. Поэтому я позволил Мэн Сюэ оставить себе уже созданные пилюли и полученный новый плод, вместе с семечками, но взамен потребовал сделать мне из всех оставшихся жемчужин максимальное количество пилюль в самые сжатые сроки. Разумеется, моя щедрость имела под собой вполне корыстные цели. Я оставил алхимикам достаточно сокровищ, чтобы они больше никогда не бедствовали. Одни семена цветка чего стоят, а у Лю Мэн Сюэ их теперь было 8. Мне нужны были надежные алхимики, которые сделают для меня всю сложную и кропотливую работу прямо тут, в Сайпане. Такие, которые не попытаются меня убить, так как я ниже рангом. Такие, что не будут об этом трепаться никогда и никому. Я понимал, что мне отдали вещи по большей части потому, что я близкий друг Клариссы и помог алхимикам получить свободу, но чтобы аппетиты Мэн Сюэ и Цинь Цинь точно не изменились за время оказания услуг, я пообещал также щедро наградить их в конце. Чтобы закрепить у женщин веру, что они действительно многим мне обязаны, я сказал им, что это именно я убил главу секты демонического культа Ву Ваньшэня и пожертвовал любимым братом Иштаром и легендарной, божественной, летающей повозкой, чтобы уничтожить армию врага и помочь восстанию случиться. Уже через час, когда я отмылся, переоделся в чистое и немного поел, у меня в руках была первая партия из 2 драгоценных пилюль, которые я мог потратить на полноценную культивацию. Этот сеанс таил в себе множество открытий, часть которых привела меня в шок и трепет. Взаимодействие со стеной богов не прошло для меня бесследно, часть ее энергии кое-чего еще отпечаталась на моем сосуде души на глубочайшем уровне. Часть 28 вынужденная заминка. Из-за намеренно искаженных наставлений гадкого старикана Мо Шэня и моего плохого знакомства с истинными учениями других сект пути бессмертия, я представлял себе культивацию, как механическое поглощение энергии ци. Такое представление старик формировал не случайно. Оно внушало необходимость постоянного использования пилюли погоню за содержащими концентрированную жизненную энергию духовными сокровищами. Ему это было выгодно, ведь его сосуд души был уже сформирован, и нуждался лишь в быстрой заправке энергии. Для меня же поглощение гигантских объемов ци в краткие сроки был вредным и даже губительным, что и сказалось на внутренней структуре сосуда, вернее, полного ее отсутствия. Он был намеренно деформирован и поврежден с самого начала. Я даже не представлял, что сосуд души должен существенно трансформироваться, преобразовываться при самосовершенствовании, обретая на каждой ступени новые структуры и возможности. Закалка тела – это лишь внешний побочный эффект. Подстройка каналов тела под расширенные возможности сосуда души, устранение узких мест между внутренней и внешней энергетической структурой. Первым открытием при попытке культивации стало осознание, что мой сосуд души никуда не годится. Он, как огромная, раздувшаяся, но совершенно пустая бочка, которая не умеет, не может работать с полученной энергией. Мои эксперименты с плодом цветка также закончились плачевно. Колодец духа и нижний дантень оказались полностью разрушены. Без его восстановления я не сформирую бессмертный зародыш, дающий возможность сознательного перерождения в новом теле мира небожителей или, на худой конец, одного из потомков с сохранением памяти прошлой жизни. К тому же, концентрированная инь, чудом выведенная из тела, разрушила все сформированные ранее энергетические каналы. У меня отсутствовали все энергетические структуры, созданные при достижении первых 3 ступеней культивации. Я опять находился на уровне новичка, но теперь еще и дефектного новичка. Жрать сырой плод цветка было чудовищной ошибкой. Мое тело находилось сейчас в крайне ослабленном состоянии, и я мог умереть от попыток его повторной закалки, так как совсем недавно, буквально, чуть не разложился во вредоносной среде. Мне нужно было дать телу время восстановиться. Также не мешало бы успокоить ум и привести в порядок скачущие во все стороны мысли. Сумбур событий последнего года жизни привел к тому, что даже успешно вернувшись домой, на эмоциях я опять поперся в чужой мир, хотя мое предназначение находилось там, где я родился. Я умудрился забыть, как стремился домой, заразившись идеей встречи с создателями башни. Понимание, что действительно нахожусь на грани жизни и смерти, вынуждало внимательно и детально переосмыслить мою мотивацию, отделить чужеродные, внушенные цели и прислушаться к себе. Чего хочу я сам? Силы, могущество, ответа на вопрос, какого меня вытащили из моего старого тела, а может мне хочется просто спокойного, справедливого мира, в котором будет возможно жить без постоянной угрозы жизни со стороны других могущественных героев. Нет, я уже не мог согласиться на роль обычного обывателя. Я хотел изменить мир под себя, а это подразумевало, что придется пойти по пути взращивания личной силы. Желая изменить реалии мира, нужно быть готовым к ожесточенному сопротивлению заинтересованных сторон. Если я хотел опять встать на путь бессмертия, то восстановление тела и укрепление мышц перед фиксацией физического состояния просто необходимо. Остаться на столетия мягкотелым и болезненно выглядящим дрыщом – так себе перспектива. Однако, смогу ли я полноценно начать все сначала, было еще неизвестно. Трансформация сосуда души – сложная и кропотливая работа, а при анализе моих проблем вскрылось кое-что еще. Не только моя энергетическая система уничтожена. Присутствие в песочнице внесло корректировки в структуру сосуда души. У меня появилась новая надстройка в виде дополнительного внешнего духовного хранилища и дополнительных чакр неизвестного назначения в районе рта и макушки. Я увидел это новшество в мельчайших деталях, получив наконец доступ к духовному зрению. Оно позволило заглянуть в личное духовное пространство и обнаружить изменения структур. Причем, после попытки разрушить стену богов, внешнее хранилище значительно увеличилось в размере из полутораметрового шарика, достигнув размера башни алхимии, в которой я находился. Удивительное открытие, и это новое хранилище было переполнено духовной энергией, только протяни руку. Для формирования новой системы меридианов, а самое главное, нового малого колодца духа, необходимо медленное и постепенное укрепление тела, основанное на так нелюбимой мною дыхательной практикой. Постепенное нагнетание избытков ци естественным способом заново сформирует колодец духа и заложит новую систему меридианов. Другого пути нет. Меня ждет долгий и обязательный процесс восстановления. Прием ценной пилюли совершенства духа не прошел напрасно. Я увидел, что мой новый, внешний колодец духа, подаренный видящими в песочнице, заряжен просто непостижимым количеством духа. Но пока мне бессмысленно пытаться черпать из него духовную энергию, я не готов ее принять. Благо, духовное зрение открылось, и я видел, куда мне двигаться и к чему стремиться. Оно позволяло не только увидеть и оценить мой собственный прогресс, но также вскрыло ранги окружающих меня культиваторов. Свечение сосуда души Мэнсюэ и Цинцинь стало для меня заметным, как и их манипуляции с энергией во время создания пилюль. Я пока не видел ци в малых концентрациях, как она движется внутри каждого растения, каждого жифтановой травинки, как раньше, но существенный сдвиг в этом направлении уже произошел. Также открылся доступ и содержимому кристаллов пространств. Погружение в них не требовало никаких мысленных команд, достаточно было физического контакта и намерения. Кольца главы секты демонического культа Ву Ваньшеня заставило меня поволноваться. В нем находились немалые сокровища в виде нескольких десятков миллионов серебряных и сотни тысяч золотых лян. Кроме попыток сторонников главы отомстить за смерть учителя, я рисковал стать целью обычных охотников за сокровищами. Благо, видевшие мои вещи алхимики осмотрительно держали язык за зубами и никому не сообщили, что они нашли у меня. Я также дополнительно попросил сохранить факт моего овладения огромными сокровищами в тайне. Антиграф взорвался, а вместе с ним и надежды культистов вернуть похищенные богатства главы. Пусть все так и остается. Это уменьшит шансы, что культисты заново попытаются завладеть городом. Однако, Лю Мэнсюэ сказала, что не намерена надолго оставаться в Сайпане. Хоть изгнанные культисты и разбежались по долине, они могли вернуться с новыми силами. Секта демонического культа слишком сильна в этой провинции империи, и ее базы в большом числе присутствуют и в соседних. Завершив мой заказ, Она планировала сразу же отправиться в путь. Через неделю кропотливого труда алхимиков я получил назад две неиспользованные легендарные жемчужины духа и 80 пилюль духовного совершенства. В башне алхимии на всех складах Сайпана закончились необходимые для создания нужных мне пилюль ингредиенты, а получить новые в достаточном количестве можно было только в другом крупном городе или столице. Я согласился сократить свой заказ, так как, по сути, не нуждался даже в уже созданных пилюлях, а получив свободу и деньги, Мэнсю рвалась в столицу, чтобы обезопасить себя от преследования культистов. Я не потребовал продолжать работу, ведь мое собственное внешнее хранилище было переполнено духом. В качестве награды я выдал Цинцини Мэнсю и по 5 созданных ими же пилюлей, судя по их восторженной реакции, превзошел все их ожидания. Через час после этого события я незаметно исчез из города под видом самого обычного путника в недорогой, неброской одежде, чтобы не соблазнить алхимиков на нехорошие поступки. В качестве пассажира небольшой повозки я отправился на север, к храму Тайных Врат. Я хотел расспросить его служителей о героях, и если окажется, что они используют врата, поселиться поблизости, отдыхая, понемногу тренируясь физически и занимаясь дыхательными практиками. Неплохой план, но на горе у врат меня ждала очередная картина зверств. Служители храма по обе стороны портала были истреблены поголовно. Сама постройка была сожжена и разграблена, из-за чего храм пришел в запустение, но на работу портала это никак не повлияло. Полное истребление храмовников наводило на мысль, что это сделали культисты, и таким образом они устраняли свидетелей своего злодеяния. Или кто-то хотел такими действиями свалить на них свои. Кто-то решил распространить свое влияние и на проклятые земли, как их называли местные. Мне стало неспокойно на душе. Первым делом я поспешил в портовый городок на севере острова и обнаружил его сожженным. Немногочисленные выжившие рыбаки говорили о вторжении, но не людей в черных мантиях, а вооруженных до зубов солдат из империи Тан. Они захватили десяток кораблей и отправились на них в сторону восточного континента, а куда именно им неизвестно. Неужели император Тан таки решился направить небольшую армию в считавшиеся опустошенными и опасными земли? Что вообще происходит? Ответ можно было получить, лишь отправившись вслед за этими войсками. 2 дня я бродил между рыбацкими поселками в поисках сведений, где можно найти другой корабль. Пришлось вернуться к пепелищу главного города острова, куда к моему огромному счастью прибыл корабль из Латера. На нем оказался правитель восточного герцогства Латера с семьей. От моряков я узнал, что кровопролитная война в королевстве на момент их отбытия, практически, завершилась полным разгромом альянса магов. Были захвачены все черные башни на севере и юге. Ходили слухи о сговоре альянса к королем дворфов, что привело к очередному ухудшению отношений между людьми и подгорным народом. Поставки металлов из горных поселений прекратились. Альянс магов был уничтожен полностью, так как взяли в осаду и разрушили неприступную цитадель на проклятом острове. Сандра, наполовину ставший личем, был схвачен и казнен. Герцог восточной провинции Латера спасся бегством, но лишился всех своих богатств. Высадив высокородных беглецов и пополнив запасы пресной воды и провианта, корабль должен был вернуться в Латер. Пораскинув мозгами, я решил не возвращаться в империю Тан, где собирался начать полное опасности путешествие по всем 4 великим империям. Хотелось проведать Виолетту, да и вообще разобраться, куда император направил свои войска. Культиваторы намного сильнее магов. Не хотелось бы, чтобы они захватили Латер, пока я ищу товарищей на большом континенте. Я слишком слаб, а за пару месяцев на корабле я мог бы постепенно восстановить силы и окрепнуть. Порывшись в кольце главы Ваньшеня, я предложил помощнику капитана 10 золотых лян за место пассажира на корабле, 2 из которых выдал авансом. Озираясь по сторонам, мужчина спешно прибрал мой аванс в карман и пообещал договориться обо всем с капитаном и даже выторговать мне отдельную каюту. Из-за уничтожения городских складов войсками империи Тан, моряки испытывали проблемы с быстрым пополнением запасов еды, но проблема должна была решиться в ближайшие несколько дней. Мужчина не обманул, и уже через пару дней за мной в поселок, где я поселился, прибежал гонец с корабля. Он сказал, что с утра следующего дня он отплывает в Латер. Я решил не рисковать, и в этот же день разместился в предоставленной мне каюте. Утром в нее наведался подкупленный мной член команды и потребовал выплаты обещанного остатка. Когда мы отплыли достаточно далеко от берега, он вернулся и нагло сообщил, что я оплатил лишь каюту, а за воду и питание нужно доплатить половину уже оплаченной суммы. Я умилился его наивной уверенности, что раз я без багажа, то и еды и воды у меня с собой нет. В моем кольце хранились сотни купленных заранее в Сайпане горячих блюд на полгода путешествия вперед. Пространственные кольца прекрасно сохраняли состояние помещенной в них пищи в первозданном состоянии. Не знаю, каким образом это удавалось, но горячая похлебка в миске оставалась таковой в любое время, спустя месяцы, а возможно и десятилетия после погружения в духовное пространство кристалла. Я наигранно посокрушался перед мужчиной, что у меня больше нет золота, и предложил для отвода глаз якобы последние 20 лян серебром. С недовольной физиономией мужчина буркнул, что теперь ему придется кормить меня за свой счет. Это была чистейшая ложь. Моей платы золотом было более чем достаточно, чтобы многократно покрыть расходы на полное содержание, но я все равно не собирался есть мерзкую стряпню местного кока, в состав которой входила вареная, жареная и вяленая рыба, составляющая основной рацион моряков на судне. Если я не буду приходить за половиной своих порций, помощник капитана и кок будут только рады. Так началось мое путешествие в Латер, которое должно было продлиться около 2 месяцев. Я вдоволь спал в плавании, совершенно не испытывая дискомфорта от постоянной качки. В промежутками между любованием закатами и рассветами, я занимался дыхательными практиками и постепенно начал ощущать движение избытков ци по телу. Постепенно возникли зачатки структуры колодца духа и первые, тончайшие каналы меридианов, но до их полноценного формирования было еще далеко. Я мечтал лишь об одном, чтобы мне дали спокойно вернуться в форму и не убили раньше, чем это произойдет. Тогда я начну стремительно наращивать свою истинную силу. Мой новый путь бессмертия только начинался, и было бы очень жаль стать жертвой обстоятельств, обладая 7 десятками пилюль духовного совершенства в пространственном кольце и гигантским внешним хранилищем, распираемым от колчиества неиспользованного духа, подаренного мне видящими. Я надеялся постепенно вернуть все свои силы и встретиться с товарищами созданной мной команды, где бы они ни были. Таинственный мир башни огромен, но люди, идущие к одной цели, обязательно пересекутся. Часть 29. Путь на запад. Полуопустевший амбер окружали лоскуты скошенных полей пшеницы. Повозка беглецов мчалась в стороне от превратившейся в кашу размокшей колеи, а достигнув опушки, чуть не налетела на парочку плетущихся по обочине парней. «В сторону!» — крикнула Нова, но при всем желании незнакомцы не могли убраться с пути быстро. Один из них от неожиданности поскользнулся, и женщина рванула поводья на себя. Лошади недовольно заржали, поднимаясь на дыбы, но под ударами их копыт никто не пострадал. Преградившие дорогу путники оказались не так давно составлявшими компанию героями. Тиму удалось где-то раздобыть лук и несколько стрел, и вместе с таким же изголодавшимся за 3 дня пути Лероем, они отправились в лес поохотиться. Расплатиться за теплый ужин и ночлег парням было нечем, вот они и решили попытать счастье в охоте, хотя вряд ли в окрестностях большого города водилось много дичи. Адиль отказала парням, так как Виконта обвинила Тима в домогательствах. Не то, чтобы злому умыслу парня были какие-то доказательства, кроме того, что он оказался под одним плащом с Магессой. Во сне забраться под теплое покрывало можно и не сознавая, что делаешь. У Адиль были и другие причины отказать. Она не желала кормить лишние рты на очень скромные средства, полученные от Дарана в обмен на сведения о башне и господине Алексе. Так было, пока Виконта была жива, но сейчас ситуация изменилась, и Магесса решила, что отказала зря. Будь они рядом, все могло сложиться по-другому. Если не перехотели составить мне компанию, живо полезайте в повозку. За нами может быть погоня. Виконта напала на Дарана прямо во дворе замка герцогини.